19. Саша. Так, лихорадочно пытаюсь сообразить под доверчивым дочкиным взглядом, что вообще мне делать. Чтобы просто потянуть время, усаживаю Алиску в кресло, стоящее рядом, а сам опускаюсь напротив нее на корточки. Тру ладони, разглядывая девичье, пошедшее красными пятнами от смущения, лицо. Подозреваю, что мое сейчас выглядит примерно так же. И мне до ужаса неохота в этом во всем женском копаться, но взрослый тут только я, так что... Алис, ты же не испугалась? Знаешь, что все в порядке? Начинаю прощупывать почву, предварительно кашлянув в кулак. Отрицательно мотает головой. Конечно, знаю, я ж не дикая. Тупит глаза в пол, становясь совсем как помидор. То есть мама тебе все объясняла? Уточняю, не в силах сдержать облегченный вздох. Уже легче. Ну, вкратце. Сказала, как начнется, подходи, мелочи расскажу. Дочка поднимает на меня круглые глаза. Только я ей звоню, а она недоступна. Недоступна? Хмурюсь. Внутри легонько обжигает злостью на жену. Ну и где ее носит, а? У нас тут ЧП, а она... Да, но я и так понимаю, что мне в магазин надо, а мы в лесу. Горестно вздыхает Алиска, отвлекая меня от размышлений о Лизе. И опять тупит глаза в пол, зажимая ладошки между коленей. И вот тут я не знаю, как... Так, не переживай, решим. Треплю ее за поникшее плечико. Я сейчас к тете Гале схожу, может, она поможет. Если что, съезжу в магазин. Хорошо, Лисен? Ага, слабо улыбается, снова поднимая на меня глаза. Щелкаю ее по носу. Сейчас приду. Хорошо, пап, жду. С надеждой и уже чуть веселее. А так, не болит ничего? Интересуюсь, уже надевая в прихожей куртку. Не-а. Хорошо. Выхожу на улицу и захлопываю за собой дверь. Сунув руки в карманы, быстрым шагом направляюсь к коттеджу Алика, надеясь там застать его жену. В ладонь сам собой ложится гладкий корпус телефона, и я, повинуясь порыву, достаю его и набираю Лиску. Прикладываю к уху, слушая оборванный гудок. Точно недоступно. Внутри жжет. Я упорно пытаюсь не думать о том, что способно заставить ее выключить вечером телефон, но это выше моих скудных сил. Неужели с ним так хорошо, что даже страшно отвлекаться, а, Лиза? Черт. На автомате набираю еще раз, но сбрасываю даже раньше, чем успевает пройти звонок. Да плевать. У меня сейчас другие заботы, да? Коттедж Алика оказывается пуст, и мне приходится идти разыскивать Галю на террасе, где сейчас сосредоточено все веселье. Замечаю ее за большим столом в отдалении, в компании наших приятелей. Краем глаза улавливаю Левку, так и торчащего у диджейского пульта. Рядом Марат. Машу им и жестами показываю, что мы с Алисой пока в домике. «О, Сань, ты куда пропал? Садись!» Алик, завидев меня, разваливается в плетеном кресле в приглашающем жесте. «Да нет, попозже!» Отмахиваюсь и, склонившись к его жене, шепчу Гале на ухо. «Галь, помощь твоя нужна. Отойдем?» «Да, Саш, конечно!» Она слегка удивленно хмурит татуированные брови, но тут же встает из-за стола. На наше с Алиской счастье у Гали оказываются и средства гигиены, и желание провести Алисе инструктаж, как вести себя в таких ситуациях. Сказать, что я испытал облегчение, слушая в гостиной нашего домика, как Галя с Алиской тихо шушукаются в одной из спален, закрывшись от меня, это ничего не сказать. Не помню, когда в последний раз чувствовал себя в моменте таким беспомощным рядом со своим ребенком, как сегодня. Хотя нет, помню. Это было, когда Левка сказал, что видел меня с Надей. Но тогда, к сожалению, никакая Галя мне помочь не могла. И до сих пор мои отношения с сыном оставляют желать лучшего, если можно так сказать. Нет, я знаю, что он меня так же любит, и я безумно люблю его. Но уважает ли он меня? Я не чувствую этого, и это моя отдельная боль. Я вижу в его серых глазах скрытое пренебрежение, читаю его в некоторых брошенных через губу словах, и одергивать Левку бесполезно. Есть вещи, которые невозможно заставить чувствовать другого человека. Уважение, доверие, любовь. С Левой я потерял первое. С Лизой точно первое и второе, а третье, без остальных чувств, режет лучше самого острого ножа. Кручу в руках телефон, развалившись на диване. СМС-ка, что она в зоне доступа, так и не приходит, а уже почти час прошел. Начинаю потихоньку волноваться за жену, и к кислотной ревности примешивается липкий животный страх. А вдруг с ней что-то случилось? Она в другой стране, с каким-то мутным мудаком. Испарина выступает на лбу даже от неоформленных мыслей в эту сторону. Сердечный ритм срывается в тахикардию, и с губ слетает нервный смешок. Черт, если сравнивать, то пусть уж лучше будет с ним, но в порядке. Здорова, жива. Лиза, ну где ты опять? Я тру ладонями лицо, упирая локти в колени. Пытаюсь так прогнать иррационально быстро растущую тревогу, но не могу. «Саш, ну что, пошли к нам?» Вздрагиваю от чужого женского голоса. Это Галя вышла с Алиской из спальни. Стоят, обнявшись, улыбаются. Алиска смущенно, но расслаблена, а Галка как-то по-особенному тепло, по-матерински. «Пойдем, пойдем, хорош тут сидеть. Мужской день, веселиться надо. Я тебя настоечкой своей угощу». Галя подходит ближе и тянет меня за плечи, пытаясь поднять с дивана. «Отметим. Вон уже невеста у тебя. Время летит. Да, Саш?» «Эх, это да», — усмехнувшись, сдаюсь и поднимаюсь, наконец, с дивана. И правда, смысл тут торчать одному и сходить с ума. Если я переживал, что у Алика меня измучают разговорами по душам, которые я сейчас вести был просто не в состоянии, то зря. Потому как мы сразу засели играть в покер. Приглашали присоединиться к нам детей, Левка с Маратом как раз тоже пришли в коттедж, но молодое поколение дружно отказалось и смылось на второй этаж то ли снимать ТикТок, то ли рубиться в приставку. Время шло, азарт захватывал. Я не сильно выигрывал, но и не вылетал, и постепенно мысли о том, что же именно сейчас делает моя жена, если не совсем исчезли, то перетекли в какой-то тревожный зудящий фон, вроде бы и не мешающий общаться, но и не отпускающий до конца. Выражалось это в том, что я каждую минуту пялился в телефон, и потому четко отследил, когда пришло СМС, что Лиза в зоне доступа. Тело окатывает липким жаром. Застываю. «Сань!» — окликает меня Алик. «А?» — с трудом отрываю взгляд от экрана. Приятель молча кивает на карты. «Кол!» — бросаю, даже не думая. Мысль в голове одна. «Перезвонит?» «Нет, наверное. Или да?»